Догматизм – наиболее опасная форма отрыва теории от практики. Под личиной мнимой верности марксизму-ленинизму догматизм, левый оппортунизм наносит большой вред революционной теории и практике, социализму. Попытки укрыться от жизни под ворохом цитат означают неумение или нежелание оценить новую историческую обстановку, творчески применять и развивать в новых, изменяющихся условиях великие принципы марксизма-ленинизма. Такие выученики Сталина, как Суслов, были мастерами мимикрии. Безжалостно изгоняя живую жизнь, новаторство, попытки осмыслить новые процессы, они прикрывали свое догматическое ретроградство реверансами в сторону диалектики, живой души марксизма. Превращая истины в мумии, сталинизм утвердил и такую черту догматизма, как выборочность использования тех или иных положений марксизма. Бесспорно, сама теория научного социализма, работы основоположников марксизма-ленинизма, их выводы подвержены испытанию временем, как и любая теория. Ведь еще Маркс говорил: «Мы выступаем перед миром не как доктринеры с готовым новым принципом, тут истина, на колени перед ней». Некоторые положения, сформулированные классиками, должны рассматриваться лишь применительно к своему времени, и это естественно. Но даже те выводы, которые могут устареть или быть неадекватными нашему сегодняшнему пониманию, мы обязаны уважать и знать. Ведь сейчас никому не придет в голову прекратить печатать те работы классиков, где говорится, допустим, о диктатуре пролетариата. Однако Сталин лично определял, что можно, а что нельзя публиковать из теоретического наследия основоположников марксизма. В фонде Сталина есть много записок с просьбами разрешить придать гласности то или иное письмо Ленина, фрагмент рукописи Маркса или Энгельса. Вот примеры. В июне 1939 года к Сталину обращается Митин, директор Института Маркса Энгельса Ленина. «Прошу разрешить в очередном номере «Большевика» публикацию двух прилагаемых при сём писем Ленина к Инессе Арманд. Резолюция предельно лаконична. Не возражаю, Сталин». Но институт не всегда получал такое разрешение. Жданов, Митин, Поспелов представили Сталину статью Энгельса о внешней политике русского царизма, засомневавшись в целесообразности ее публикации. Вождь внимательно изучил написанное Энгельсом и сделал на полях пометки следующего содержания: «Завоевательные мерзости — не монополия русских царей. Переоценка роли внешней политики России. Энгельс, атакуя внешнюю политику царизма, решил лишить ее всякого доверия в глазах общественного мнения Европы». Затем сделал общее резюмирующее заключение. Стоит ли после всего сказанного печатать статью Энгельса в нашем боевом органе, в «Большевике», как статью, руководящую во всех случаях, или статью глубоко поучительную, ибо ясно, что напечатать ее в «Большевике» значит дать ей молчаливо такую именно рекомендацию. Я думаю, что не стоит. И. Сталин, 15.07.1940 года. Поэтому неудивительно, что целый ряд ленинских документов не публиковался в течение целых десятилетий. Сталин до конца своих дней держал в заперти многие ленинские мысли и идеи. Догматизм признает лишь то, что прямо подтверждает его положение, и отвергает то, что противостоит ему. Это видел еще Гегель. Догматизм, писал он, в более узком смысле состоит в том, что удерживаются односторонние рассудочные определения и исключаются противоположные определения. Даже левые фразы, к которым часто любил прибегать Сталин, не могли скрыть его линию на консервацию нужных ему теоретических положений марксизма и умолчание тех, которые ему казались сомнительными.